Небольшая отбивная будет в самый раз. Она кивнула, сунула тряпку в карман и вышла. Оставшись с Ноэлем и Мелиссой, я почувствовал себя третьим лишним. Судя по их виду, им было очень уютно в обществе друг друга, и мое присутствие сюда явно не вписывалось. Скоро глаза Мелиссы опять закрылись, я вышел в коридор и медленно пошел по нему мимо закрытых дверей, направляясь к западной части дома, к винтовой лестнице, по которой в тот первый день спускалась Джина Рэмп в поисках Мелиссы. К лестнице, по которой можно было также подняться и которая вертикальным тоннелем пронизывала сумрак коридора, я начал восхождение. Наверху оказалось пустое пространство в 10 квадратных метров, заканчивавшееся двухстворчатой дверью из кедровой древесины. В замке торчал старомодный железный ключ. Я повернул его, оказался в полной темноте, нащупал выключатель и щелкнул им. Это было огромное чердачного вида помещение, более 30 метров в длину и, по крайней мере, 15 в ширину. Пыльный пол из сосновых досок, стены из кедрового дерева, потолок из неотделанных балок, голые лампочки, подсоединенные к незащищенным электропроводам, проходящим вдоль балок. В обоих концах по слуховому окну, закрытому клеенкой. Правая сторона помещения была заполнена. Мебель, лампы, пароходные сундуки и кожаные чемоданы, наводившие на мысль об эпохе путешествий по железной дороге. Группы предметов, расположенные в нестрогом, но заметном порядке. Тут коллекция статуэток, там целый литейный двор бронзовых скульптур, чернильницы, часы, чучело птиц, фигурки из слоновой кости, инкрустированные шкатулки. Куча оленьих рогов, часть на подставках, остальные связаны вместе сыромятными ремнями. Скатанные ковры, шкуры животных, пепельницы из слоновых ступней, стеклянные абажуры, которые могли быть от Тиффани, стоящие на задних лапах белый медведь со стеклянными глазами, пожелтевшим мехом и оскаленными зубами. Одна передняя лапа поднята, в другой — чучело лосося. Левая сторона была почти пуста. Вдоль стены тянулись два яруса, разделенных на вертикальные гнезда полок запасника. В центре стоял мольберт, и рядом лежал этюдник. Картины в рамах и без рам заполняли вертикальные гнезда. На мольберте был зажимами укреплен чистый холст. Нет, не совсем чистый. Я различил на нем слабые карандашные линии. Деревянный подрамник покорежился. Холст местами вздулся пузырями или сморщился. На этюднике стоял сосновый ящик для красок. Его защелка заржавела, но с помощью ногтей мне удалось открыть ее. Внутри было около дюжины засохших до бесполезности колонковых кистей с запачканными краской ручками, ржавый мастихин и затвердевшие тюбики красок. Дно этюдника выстилали какие-то листы бумаги. Я вынул их. Оказалось, это были страницы, вырезанные из журналов Life, National Geographic, American Heritage 50-х и 60-х годов. Главным образом ландшафты и морские виды. По всей вероятности, образы, служившие источником вдохновения. Между двумя из них лежала фотография с надписью на оборотной стороне. Надпись сделана черными чернилами, красивым плавным почерком. 5 марта 1971 года. Исцеление. Фотография была цветная, глянцевая, прекрасного качества. Двое, мужчина и женщина, стоят перед дверью с резными панелями. Перед Чосеровской дверью. Вокруг дерева видна персиковая штукатурка. У женщины были рост и фигура Джины Диккенсон, стройное тело манекенщицы, если не считать резкой выпуклости живота. Она была в белом шелковом платье и белых туфлях, которые очень красиво смотрелись на фоне темного дерева. На голове у нее была широкополая белая соломенная шляпа от солнца. Легкие прядки светлых волос обрамляли ее изящную шею. Лицо под полями шляпы было забинтовано, как у мумии, а плоские черные глазницы напоминали изюмины, вставленные вместо глаз снеговику. В одной руке она держала букет белых роз, другая лежала на плече мужчины. Очень маленького мужчины. Он едва доставал Джинни до подмышки. Значит, его рост был не более 145. Возраст около 60. Слабого телосложения. Его голова казалась слишком большой для тела, а руки непропорционально длинными. Ноги короткие и толстые, курчавые седые волосы и что-то козлиное в чертах лица. Человек, безобразие которого было настолько непоправимо, что создавало впечатление почти благородства. Он был одет в темную тройку, видимо, прекрасно сшитую, но в данном случае портновское искусство было бессильно перед ошибочной выкройкой природы. Я вспомнил, что сказал Ангер Банкир. Коллекционирование произведений искусства было единственной его расточительной причудой. Если бы он мог, то и одежду покупал бы в магазине готового платья. Ни одного портрета хозяина в доме. Он был настоящий эстет. На снимке он стоял в официальной позе, одна рука засунута за борт жилета, другая обнимает молодую жену. Но глаза он отвел в сторону. Ему было не по себе. Он понимал, что объектив бывает жестоким даже в особые дни, которые, тем не менее, полагалось обязательно запечатлеть. Он хранил фотографию на дне этюдника. Как и журнальные иллюстрации для вдохновения. Я посмотрел внимательно на холст, стоявший на мольберте. Карандашные штрихи образовали различимый рисунок. Два овала лица. Лица, расположенные на одном уровне, щека к щеке. Ниже, по-видимому, начальные наброски торсов, в нормальных пропорциях. Правый с плоским животом. Искусство как способ исправления ошибок. Попытка Артура Диккенсона на пути постижения мастерства. 5 марта 1971 года. Мелисса родилась в июне этого года. Артур Диккенсон не дожил нескольких недель до презентации самого своего ценного творения. В этом снимке было и еще нечто такое, что поразило меня. Пожилой, невысокий, невзрачный мужчина рядом с молодой, высокой и красивой женщиной. Супруги Гебни. Безуспешная попытка Лео обнять жену за плечи. Он был нормального роста. Несоответствие было менее драматичным, но схожесть впечатления оставалась поразительной. Возможно, по той причине, что муж и жена Гебни стояли утром точно на этом же месте.